Я хочу вернуться к тому, что создает неповторимое очарование голоса Лемешева и дарит ему такую власть над душами, к его тембру. На память приходит замечательное высказывание тогда еще совсем юной Мариэтты Шагинян о Рахманинове, чьей страстной и наиболее умной поклонницей она была. Мариэтта Сергеевна первой сказала и написала о единственном в своем роде смуглом звуке Рахманинова. Логически объяснить ее слова невозможно, что не помешало многим писавшим о Рахманинове сразу принять их на вооружение. Ирония судьбы. Рахманинов так сердился на своего друга Скрябина за звукоцвет, а лучшее определение для его собственного пианизма нашлось в цветовом ряду. Сколько я не читал о Рахманинове, сколько не слушал, его работая над двумя большими посвященными ему рассказами, телевизионной передачей, сценарием, нет точнее и художественнее слов, осенивших Мариэтту Сергеевну. Видимо, Артур Рубинштейн не знал их, когда во время его московских гастролей Лев Аборин спросил, кого тот считает величайшим пианистом в мире. Владимира Горовица, не задумываясь, ответил Рубинштейн, явив своим ответом не только высокую художественную честность, но и скромность. Великий виртуоз имел право хоть на легкое колебание. — Как? А не Рахманинова? — удивился Аборин. — Ну так это ж Рахманинов! — чуть растерянно произнес Рубинштейн. — Это совсем другое дело. Горовиц, да. Ну, знаете ли, и не найдя слов, покрутил коротковатыми для пианиста такой феноменальной техники пальцами, казалось, еще немного, и он скажет, знаете ли, у Горовица есть все, кроме смуглого звука Рахманинова, но повторного открытия не случилось. У голоса Лемешева смуглый звук, которым не обладает никто другой. Сергей Яковлевич Лемешев научил меня прежде всего любить оперу, искусство, которое некогда считалось вершиной музыкального творчества. Моцарт постоянно мучился, что ему не заказывают опер, их заказывали Сальери. Кто кому завидовал? Он справедливо считал, что непоставленная опера — мертворожденное дитя, как бы прекрасна ни была музыка. Ибо опера — синтетическое искусство, сочетание музыки и зрелища. Верди и Вагнер целиком выразили себя в опере, исходя из взаимоисключающих представлений о ее существе. Драматический мелодизм Верди и музыкальная драма Вагнера. Опера была источником музыки и счастья Петра Ильича Чайковского. Еще большее место занимала она в творчестве Римского-Корсакова. Но в нашем веке опера стала считаться чем-то второсортным, пошловатым, почти смешным. Видимо, сыграли роли нападки Льва Толстого, хотя они касались скорее исполнения, нежели существа того высокого и сложного искусства, каким является опера. Уж больно уязвима опера именно в силу того, что слишком многого требует от артиста. Большого голоса, музыкальной культуры, внешности, драматического таланта. Природа редко бывает столь щедра к своим детям. За каждый дар она тут же взимает дорогую плату. Я читал в мемуарной книжке Джильи, что теноровый голос как-то связан с надпочечниками и еще какими-то важными, весьма почтенными, но не очень поэтичными внутренними органами человека, и что единственный в своем роде голос Каруза явился результатом парадоксального строения его внутренности, подтвержденного посмертным вскрытием рано покинувшего мир певца. Толщина тоже нередко сопутствует тенорам. Сам Джильи был безобразно толст и очень некрасив, тучен и внешне малопривлекателен был и великий Каруза, болезненно толст Марио Ланца. Быстрое, ради киносъемок похудение на 2 пуда привело его к мгновенной преждевременной смерти. Таких стройных и высоких теноров, как наш Иван Семенович Козловский, нечасто встретишь. Строен и прекрасен был в молодые годы великий Собинов. Но это все исключение. Чаще всего тенор — это маленький, круглый человечек, нередко с бычьей шеей. И мы должны верить в пузатенького герцога Мантуанского, в не помещающегося в собственные штаны трубадура Манрико, в немолодого и крайне непоэтичного Ленского, в Альфреда, похожего на банкира выше средней упитанности, в смешного коротышку Рудольфа. Еще хуже обстоит дело с оперными героинями. 10-пудовая Виолетта, пытающаяся уверить зрителей легким покашливанием, что она умирает от чахотки, а не от ожирения. Старенькая Джильда с бульдожьей мордочкой и такая же Лакме, почему-то колоратурные прелестницы, непременно лет на 10-15 старше партнеров, все это столько раз обыгрывалось юмористами, что не стоит повторяться. Плохая игра, чаще же полное отсутствие таковой, неизвестно, что хуже. Скверный текст и глуповатые устарелые либретто окончательно принизили высокое искусство оперы в глазах людей образованных, как выражались в прежнее время. Сохранившие верность опере относились к ней как к искусству, неотделимому от условностей. Ведь условности самого разного рода отлично приживаются на сцене. Условность шекспировского театра, где слово «лес», намалеванное на доске, заменяло усилия декораторов. Условность кукольного театра, ничуть не озадачивающая маленьких зрителей, условность театров Мейерхольда или Таирова. Условность балета, где чувства выражаются танцами. Надо только принять правила игры, и вам ничего не будет мешать. Преданные опере люди соглашались на все условности. Пусть почтенная Матрона, Джильда, Мими в нарушении житейской морали чарует незрелого, но уже с пивным брюхом юнца. Герцог, Рудольф, пусть обновленный Фауст, старше себя же седобородого, а мечтательный поэт Ленский — подагрик преклонных лет.